Глава 27. Очарованный финансист. Интересно отметить, что в самый разгар всех этих событий, когда в орбиту деятельности предприятий городских железных дорог были вовлечены уже тысячи и десятки тысяч людей, Каупервуд, энергичный и неутомимый, как всегда, находил время отдыхать и развлекаться в обществе Стефани Плейту. Духовный облик и обаяние Риты Сольберг как бы возродились для него в этой девушке. Однако Рита была ему верна. Пока Каупервуд любил ее, она не помышляла об измене. Даже по отношению к Гарольду Рита долгое время была безупречна, хотя и знала, что он напропалую волочится за другими женщинами. Стефани же, наоборот, казалось непонятным, почему, любя, нужно хранить верность. Она могла любить Каупервуда и с легким сердцем его обманывать. Да и любила ли она его? И да, и нет. Чувственная и ленивая, Стефани отличалась вместе с тем каким-то наивным простодушием и добротой. Ей казалось невозможным порвать с Гарднером Ноулзом или Лейном Кроссом, ведь оба они такие милые, всегда были добры к ней. Гарднер Ноулз везде и всюду восхвалял ее талант, надеясь, что слава о ней дойдет до профессиональных театров, приезжавших в Чикаго на гастроли, и она будет принята в труппу и со временем станет знаменитостью. А Лейн Кросс тут попросту был влюблен в нее без памяти, что делало разрыв с ним особенно тяжелым и вместе с тем рано или поздно неизбежным. А потом появился еще третий, молодой поэт и драматург по имени Форбс Герни, высокий, белокурый, восторженный. Он ухаживал за Стефани, вернее, она кокетничала с ним в свободные минуты. Впрочем, у нее на все хватало времени, ибо Стефани не пожелала посещать колледж, как ее старшая сестра, заявив, что предпочитает свободно развивать свои художественные вкусы и способности, чем она и занималась, то есть, попросту говоря, бездельничала. Каупервуд постоянно слышал от нее рассказы о жизни их театрального мирка. Сначала он относился к ее болтовне с добродушной иронией. Стефани была в его глазах восторженным ребенком, увлеченным романтической атмосферой подмостков. Мало-помалу, однако, ее беспорядочный образ жизни начал возбуждать его любопытство. То она спешила к Лейну Кроссу в его мастерскую, то проводила вечер на холостой квартире Блисса Бриджа, где, по ее словам, он всегда принимал гариковцев, то после спектакля отправлялась на очередную актерскую пирушку Гарднеру Ноулзу в его домик на северной стороне. Каупервуд находил, что она ведет слишком свободную и независимую, чтобы не сказать больше, жизнь, но такова была ее натура. Все же подозрение начало закрадываться в его душу. «Где ты была вчера, Стефани?» — допытывался он, когда они завтракали вместе или гуляли, или катались по городу. «О, вчера утром я была у Лейна Кросса в его мастерской, примеряла индусские шали и покрывала. У него их такая уйма, оранжевые, синие, чудо как хороши. Как бы я хотела показаться тебе в них. Надо будет это непременно устроить». «Ты была одна?» «Сначала одна. Я думала, что там будут Близ Бридж и Этель Такерман, но они запоздали. Лейн Кросс — такая прелесть. Он немножко чудак, но я очень люблю его. Его портреты удивительно оригинальны». И она принималась расхваливать пустое искусство этого художника. Каупервуд удивился. Не портретом Лейна Кросса и не его шалем, а тому миру, в котором нравилось жить Стефани. Он все еще не мог до конца постичь ее. Не мог заставить вразумительно объяснить всю историю ее отношений с Гарднером Ноулзом, которые, по ее заверениям, оборвались так внезапно. С тех пор, как она рассказала ему об этом, сомнение не покидало его, ибо он был недоверчив по натуре. Но Стефани была так мила, так ребячлива, так непоследовательна и противоречива в своих поступках, что он терялся, не зная, что и думать. Она была прелестна, как цветок, и неуловима, как дуновение ветерка. А с цветком ведь не станешь пререкаться, особенно если ты эстет по натуре. Порой Стефани дарила ему блаженные минуты, восторг весеннего обновления, когда, припав к нему, с затуманенным взором забывалась в его объятиях. Она умела так тонко, с такой артистичностью болтать обо всем, о порыве ветра, облаках, озере, пыли, заклубившейся над дорогой, о контурах здания, завитке дыма. Прикорнув у него на коленях, она читала ему длинные монологи из «Ромео и Джульетты» или «Паоло и Франчески», из «Кольца и книги» или «Кануна дня святой Агнессы» Китса. Каупервуд боялся потерять ее. Она казалась ему дикой розой или ожившим произведением искусства. Ее альбом всегда был полон новых набросков. Ее муфта или легкая шаль, которую она носила летом, постоянно скрывали какую-нибудь только что вылепленную статуэтку. Неуверенно, застенчиво, как ребенок, она показывала ее Каупервуду. И если статуэтка вызывала похвалу, если она ему нравилась, он получал ее в подарок. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Теодор Драйзер. Собрание сочинений в 8 томах. Том 4. Титан. Роман. Первая дорожка третьей кассеты. Каупервуд много думал о Стефани, но не мог ее понять. В конце концов, это состояние неуверенности, в котором он теперь постоянно пребывал, и вечные подозрения стали его злить и угнетать. Когда Стефани была с ним, она ласкалась и льнула к нему, но он видел, что и вдали от него она веселится и радуется жизни. Каупервуду впервые приходилось допытываться у своей возлюбленной, любит ли она его. До сих пор он привык сам выслушивать подобные вопросы от женщин. Каупервуд полагал, что его положение, богатство, открывавшиеся перед ним блестящие возможности должны накрепко привязать к нему любую женщину, однажды с ним сблизившуюся. Но Стефани была слишком молода и слишком поэтически настроена, чтобы всецело подпасть под обаяние богатства и громкого имени, а к тому же, видимо, недостаточно сильно увлечена Каупервудом. Она по-своему любила его, но ее новый приятель Форбс Герни тоже волновал ее воображение. Этот высокий белокурый юноша с карими глазами и меланхолической улыбкой был очень беден. Он приехал в Чикаго из Южной Миннесоты с несколько неопределенным намерением посвятить себя не то журналистике, не то поэзии, не то драматургии. А пока что добывал свой хлеб, работая агентом в мебельной фирме, занятие, дававшее ему возможность с 3 часов пополудни быть свободным. Одновременно он пытался, вернее мечтал, завязать знакомство в мире чикагских журналистов, и его открыл Гарднер Ноулс. Стефани впервые встретила Герни за кулисами у гариковцев. Она внимательно оглядела его удлиненное лицо в ореоле светлых волнистых волос, большой красиво очерченный рот, прямой нос, глаза, обведенные томной синевой, и ей показалось, что она читает в этом лице какую-то затаенную тоску и страстную жажду жизни. Однажды Гарднер Ноулс принес переписанную от руки поэму этого юноши и прочел ее вслух всей компании — Стефани, Этель Текермен, Лейну Кроссу и Ирми Отли. «Вот, послушайте», — сказал Гарднер Ноулс, вытаскивая из кармана тетрадку. В поэме описывался волшебный сад, залитый лунным светом и напоенный ароматом цветущих деревьев, таинственная заводь и призрачные фигуры, пляшущие под мелодичные переливы музыки. И флейты плач, и рокот тамбурина в мелодии сливались воедино. Стефани Плейто слушала, затаив дыхание. Эти стихи были в ее вкусе. Они задевали самые чувствительные струны ее души. Она попросила дать ей поэму и прочитала ее всю от начала до конца. «По-моему, это очаровательно», — сказала она. С того дня Стефани постоянно искала встречи с Форбсом Герни. Зачем? Она и сама не знала. Это даже не было кокетством. Она просто тянулась к нему. Ей нравилось беседовать с ним о сцене, о пьесах, в которых она играла, о своих честолюбивых замыслах. Она сделала с него несколько набросков, точно так же, как делала наброски с Каупервуда и других. Каупервуд, перелистывая ее альбом, обнаружил эти рисунки, на которых Форбс Герни был явно идеализирован и представлен в самом романтическом ореоле. «Кто это?» — осведомился Каупервуд. «О, это один молодой поэт. Он часто бывает в нашем театре. Форбс Герни. Очаровательный, правда? У него такое бледное, мечтательное лицо». Каупервуд с ироническим любопытством рассматривал рисунки. Глаза его потемнели. «Еще один из свиты Стефани», — заметил он насмешливо. «Я вижу, что мне довелось примкнуть к довольно многолюдной процессии. Гарднер, Ноулс, Лейн Кросс, Близ Бридж, Форбс Герни». Стефани капризно надула губки. «Зачем ты так говоришь, Фрэнк? Близ Бридж, Гарднер, Ноулс. Конечно, я дружу с ними, я этого не скрываю, но и только. Они все очень милые и славные. Я уверена, что тебе бы понравился Лейн Кросс. Он такая забавная старая мартышка. А этот Форбс Герни просто заходит к нам иногда за кулисы вместе с другими зрителями. Я почти не знакома с ним». «Ну, конечно», — мрачно проговорил Каупервуд. «Однако ты рисуешь с него портреты». На этот раз Каупервуд инстинктивно не поверил Стефани. Да, собственно, он никогда ей не верил, ни единому ее слову. Но он был сильно увлечен ею, и, быть может, именно потому, что вечно в ней сомневался. «Скажи мне правду, Стефани», — осторожно, но настойчиво сказал он ей однажды. «Ты знаешь, я не ревную к прошлому, но мы с тобой настолько близки, что не должны ничего скрывать друг от друга. А ведь ты кое-что утаила от меня, когда рассказывала про Ноулза, верно? Скажи мне правду, все как есть. Я прекрасно понимаю, как это могло случиться, и не придаю значения прошлому. Для меня оно ничего не меняет, но я хочу знать правду». Он поймал ее врасплох. Она не была подготовлена к этой новой атаке. Тревога порой закрадывалась в ее сердце, когда она думала о тех, кого обманывала. И в такие минуты ей хотелось покончить с этим, быть честной, любить только одного Каупервуда или кого-то другого, кто ей дороже. По сравнению с Каупервудом, с его блестящей карьерой, Кросс и Ноулс казались ей ничтожными и тривиальными, и все же Ноулс нравился Стефани. Форбс Герни рядом с Каупервудом был просто жалкий нищий, зато он был так поэтичен, так привлекателен в своей томной печали, и Стефани горячо сочувствовала ему. Он совсем одинок, этот мальчик. А Каупервуд такой сильный, уверенный в себе, такой обаятельный. «Да, правда, я не все рассказала тебе тогда. Мне было как-то стыдно». Впрочем, и на этот раз ложь мешалась с правдой в ее словах. Она призналась лишь в том, что у нее были еще встречи с Ноулзом. Каупервуд, слушая ее лепет, горел негодованием. Зачем связался он с этой лживой потаскушкой? Итак, в 21 год эта особа, не задумываясь, меняет любовников. Но она была так красива, так удивительно своеобразна. Даже в этом ее бесстыдстве и своеволии была какая-то притягательная сила. Нет, он не мог отказаться от нее. Каупервуд чувствовал, что она чем-то сродни ему самому. «Ты странная девушка, Стефани», — сказал он усилием воли, подавляя желание сказать ей что-то резкое, оскорбительное и расстаться с ней навсегда. «Почему ты сразу не рассказала мне все? Я же тебя спрашивал. Десятки, сотни раз. И ты еще уверяешь, что любишь меня?» «Как можешь ты так говорить?» — с упреком воскликнула она, чувствуя, что допустила промах. А вдруг она его теперь потеряет? Это отнюдь не входило в ее планы. Она заметила злой ревнивый блеск его глаз и внезапно разрыдалась. «Ах, лучше бы я тебе ничего не рассказывала. Ведь и говорить-то даже нечем. Я же совсем этого не хотела». Каупервуд был озадачен. Он знал людей и женщин в особенности. Здравый смысл подсказывал ему, что этой девушке нельзя верить, но он не мог противиться своему влечению к ней. «Быть может, она все-таки не лжет, и эти слезы не притворны». «И ты хочешь уверить меня, Стефани, что у тебя действительно больше никого не было, ни до, ни после?» Стефани утерла слезы. Этот разговор происходил в холостой квартире Каупервуда на Рэндольф-стрит, снятой им специально для своих любовных похождений. «Я вижу, ты совсем не любишь меня», — с горьким укором воскликнула Стефани. «Ты совсем не понимаешь меня и не веришь мне, должно быть. Когда я рассказываю тебе, как это было, ты не хочешь понять. Я же не лгу». «Я не могу лгать. Если ты мне не веришь, так лучше нам больше не встречаться. Я хотела быть правдивой и откровенной с тобой, но если ты мне не веришь...» Голос ее оборвался, она тяжело, скорбно вздохнула и умолкла. А Каупервуд смотрел на нее и жаждал притянуть ее к себе. Какую необъяснимую власть имела над ним эта девочка. Он не верил ей, но не находил в себе сил с ней расстаться. «Право, Стефани, ты ставишь меня в тупик», — проговорил он угрюмо. «Разумеется, я вовсе не хочу ссориться с тобой из-за того, что ты сказала мне правду, но только прошу тебя, не обманывай меня. Ты необыкновенная девушка. Я могу очень много для тебя сделать, если ты захочешь. Ты должна это понять». «Но я же не обманываю тебя», — повторила она устало. «Разве ты сам этого не видишь?» «Хорошо, я верю тебе», — сказал Каупервуд, стараясь обмануть самого себя наперекор рассудку. «Но ты ведешь такой рассеянный, такой, я бы сказал, фривольный образ жизни». «Вот оно что», — подумала Стефани, — «я, как видно, слишком много болтаю». «Я люблю тебя, Стефани. Я восхищаюсь тобой. Ты мне очень дорога. Не обманывай меня. Перестань ты встречаться с этими глупыми мальчишками. Поверь, они не стоят тебя. Я скоро добьюсь развода и женюсь на тебе». «Да что же дурного в том, что я с ними встречаюсь? Мне с ними весело, они меня развлекают, вот и все». «Лейн Кросс просто душечка, а Гарднер Ноулс тоже по-своему очень мил, и все они так добры ко мне». Каупервуд был задет за живое, услыхав, что Лейн Кросс душечка. Это взбесило его, и все же он сдержался. «Дай мне слово, Стефани, что ты ничего не позволишь себе с этими субъектами до тех пор, пока мы с тобой любим друг друга», — сказал он почти молящим тоном, что далеко не входило в привычки Фрэнка Алджернона Каупервуда. «Я не хочу делить тебя ни с кем. И не стану. Я не ревную к тому, что было прежде, но требую, чтобы впредь ты была мне верна». «Ну, что ты говоришь, Фрэнк? Конечно, я буду тебе верна. Но если ты мне не веришь, если...» «А, Господи, Боже мой!» Она горестно вздохнула, а Каупервуд смотрел на нее и хмурился, с трудом подавляя шевелившиеся в нем подозрения и ревность. «Хорошо, хорошо, Стефани. Я уже сказал, что верю тебе. Верю на слово. Но если ты обманешь меня, и я об этом узнаю, больше ты меня не увидишь. Повторяю, я не стану делить тебя ни с кем. Правду сказать, я просто не понимаю, как ты можешь, если только ты действительно меня любишь, находить удовольствие в обществе всех этих бездельников? Неужели все дело только в твоей безумной страсти к театру? Не может этого быть». «Ну вот, я вижу, ты снова стараешься поссориться со мной. Ребячливым тоном воскликнула Стефани. «Я все время твержу тебе, как я тебя люблю, а ты просто не хочешь мне верить». «Ну что же, тогда...» И, призвав на помощь все свое актерское мастерство, Стефани неудержимо разрыдалась. Каупервуд заключил ее в объятия. «Успокойся, успокойся, Стефани», — нежно сказал он. «Я верю тебе. Верю, что ты любишь меня. Хотелось бы мне только, чтобы ты не порхала по жизни, как мотылек». Итак, эта первая размолвка закончилась перемирием.